Кстати, о дриадах. Оккупировав общежитие, дроу сразу оценили масштабы работ по окучиванию зарослей красавиц и поняли, что их талантам тут точно найдется применение. Вузелин уже сладостно потирал ладони, когда боевые товарищи припомнили ему проигранные пари и послали в аптеку за аспирином. И за ним тоже, но не только и не столько. Дело было в конце рабочего воскресенья. Заведение Сулемы, по идее, не работало, но в маленьких городках это вовсе не проблема. Вузелин, вооружившись объемным и непрозрачным пакетом, как ушел, так и пропал на несколько часов. Волноваться начал даже Дзир. «Да что там можно делать столько времени?» – тревожно вопрошал спецназовец, поглядывая на часы. Дроу как раз занимались тем, что мешали Нолвенде и Эрину спокойно работать, и одновременно готовились к ночным трудам. «Позвони ему», – предложила мыслечтица. «Видишь ли, прекрасная светлоэльфийская дева, мой звонок будет расценен как покушение на личную жизнь и свободу, а также ограничение прав личности моего верного друга», – заверил философский спецназовец. «Я же его не на боевое задание послал, а за аспирином. Это не опасно». «Тогда не стучи ботинком об ножку стола», – потребовал Эрин Рандир, не отрывая взгляда от содержимого папки с фотографиями. «Ты меня нервируешь». «А лучше вообще исчезни, темный, и оставь нас в покое хоть на полчасика. Видеть всех вас уже не могу». «Какой-то ты нервный в последнее время», – начал было Дроу. «Дзир, сколько можно? Я работаю!» – взвился капитан Аптелемнар. Мало того, что добрые соратники постоянно третировали эльфов, портя Эрину все удовольствие от присутствия рядом напарницы, так еще и нормально работать мешали. «Ты не прав!» – невозмутимый спецназовец уже собирался развить мысль о несовершенстве нервной системы у светлых, как в дверях появился Вузелин. «Без аспирина!» но с невоспроизводимым выражением на смазливом лице. Задумчивым знатный дриадовец становился только в одном случае, когда речь шла о его шикарном квейке. «Неужели машину побили?» – спросила изумленная состоянием дроу Нолвенде. Но Вузелин молчал и мечтательно рассматривал свои ногти. Вид сородича подействовал и на Дзира. Командир Добра тихо сказал что-то на одном из темных диалектов и погрузился в серьезные раздумья. «Что все это значит?» – поинтересовался Эрин. «Это значит, мой светлый друг», – вздохнул Дроу, – «что у наших знакомых дриад намечается траур и великое горевание». «Почему?» «Потеря великого дриада Люба – это серьезная и невосполнимая утрата». «В каком смысле?» «В прямом. Наш Вазелин влюбился в аптекаршу». Инчичкисты потрясенно уставились на завзятого Лавеласа, который, казалось, ведет неслышный мысленный диалог сам с собой и не замечает ничего вокруг. А так оно и было на самом деле. Дроу разве только не впал в кому. «И что теперь?» – шепотом спросила Нол. «Ничего. Дальше будут решать матроны. Для Сулемы Крантец наш вуз выгоднейшая партия, и она постарается своего шанса не упустить. Моя мать Нагайна, скорее всего, сохранит нейтралитет. Как выскажутся остальные, решать не берусь», – рассуждал Дзир вслух. «А если Вузелин проявит себя с лучшей стороны, придумает какой-нибудь хитрый ход, провернет интригу с умом, то вполне возможно, что из этого всего что-то и выйдет». Хладнокровие, с которым Добровец предсказывал судьбу товарища по оружию, выглядело как-то дико и даже жестоко. «Короче, выпадает вуз из наших веселых забав», — ухмыльнулся Дзир. «Дровские девы безумно ревнивы, и о дриадах ему придется забыть». Он поглядел на зачарованного сородича. «Да он уже забыл. Теперь только с Улемой, больше никто. И то до церемонии сочетания никакого секса». «А если матроны не сойдутся в цене?» – не отставала мыслечтица. «Если не будет свадьбы?» Спецназовец закурил и, затейливо выпуская дым красивыми колечками, рассказал. «Существует несколько выходов. Вузелин может совершить ритуальное самоубийство. Это раз. Он может уйти из семьи и стать изгоем. Это два. И как третий вариант, он попросит у Матрон особое снадобье, наподобие отворота. Выпьет и разлюбит Сулему. Но если их любовь истинная и настоящая, то снадобье не подействует. И тогда вуз обречен на самую жестокую пытку – любить недоступную деву до конца дней своих». «Ты хочешь сказать, что отвороты не работают, когда речь идет о настоящей и взаимной любви?» – переспросил Эрин. Ему по известной причине эта тема оказалась чрезвычайно близка. Хотя бы потому, что предстояло еще признаться в содеянном Нолвенде. Конечно, лучше бы она навсегда осталась в неведении. А еще лучше, если бы зелье Эфы сразу отправилось в мусорный бак. Но раз уж случилось, то надо рассказать правду. Если Нол узнает и не от Эрина, а от других, тогда и ритуальное темноэльфийское самоубийство ему не поможет. Во всяком случае, так все выглядит в теории, пожал плечами Дир. Убить себя я Вузу не дам. Изгоем он не станет, в этом можно быть уверенным абсолютно. Остальное в воле Эйлистраи. Сноска. Эйлистраи, богиня добрых дроу. Так что не все так плохо, если не считать, сколько денег и бензина потратит бывший дриадовед и цветолюб на поездки в Колдувинск. Вы говорите, что дроу прожженные циники? Так оно и есть. А Миналон и Миновазин, если и опечалились по поводу безвременной потери товарища по эротическим подвигам, то не слишком сильно. «Нам больше достанется», — заявил старший из близнецов. И так как у темноэльфийских воинов все было одинаковым, начиная от внешности, заканчивая маркой автомобиля, то решили устроить соревнования по опылению колдубинского биоциноза, причем в нескольких номинациях. Самой невинной было количество употребленных дриад, про остальные в приличном обществе лучше не рассказывать. Победил Миновазин, обойдя брата всего на одну измерительную единицу. Короче, дров в Колдубинске понравилось. И с тех пор в славном тихом городе приезд темного эльфа считается предвестником грядущей оргии.